Глава 42. Через два дня Лори стояла в банкетном зале ресторана «Чиприани». Когда-то она приходила сюда с Грегом, когда они выбирали место для свадебного банкета. Несмотря на астрономические цены, ее родители настаивали, чтобы торжества прошли именно здесь. «Они с ума сошли, Грег?» — спрашивала она тогда, разглядывая огромный, прекрасно декорированный зал. «Даже если мы пригласим всех наших знакомых, все равно половина зала останется пустой. Это место для особ королевской крови, да и цены соответствующие». Несмотря на протесты Лео, «Ты моя единственная дочь, и это единственная свадьба, за которую я заплачу», они с Грегом настояли на более скромном месте, и все прошло идеально. Лори слегка взгрустнула, вспомнив, как Грег улыбнулся ей, когда отец вел ее к алтарю. Но тут чей-то голос вернул ее из воспоминаний в настоящее. «Прекрасное место для торжеств, не правда ли?» «О да, прекрасное!» — эхом отозвалась Лори. «Единственное, что портило общее впечатление — это стоящая рядом с ней фигура личной помощницы генерала Рейли, Мэри Джейн. Глядя на нее, можно было подумать, что если вдруг она попробует улыбнуться, то ее лицо пойдет трещинами. По просьбе генерала я велела персоналу накрыть столы пораньше, чтобы вы могли до начала банкета провести съемки. Как вы и просили, мы заказали сервировку, подобную той, что и в тот вечер, когда был убит Хантер». Судя по хмурому взгляду Мэри Джейн, та явно не одобряла эту идею. Лори не стала напоминать ей, что студия согласилась сделать фонду щедрое благотворительное пожертвование, которое с лихвой покрывало все расходы. «Семья сидела за главным столом», сказала Мэри Джейн, указывая на круглый стол, стоявший ближе всего к сцене. «А под семьей, вы понимаете...» Лори прекрасно знала, кто там сидел, однако хотела услышать, что ей скажет Мэри Джейн. Помощницу генерала, похоже, этот вопрос слегка озадачил, однако она начала перечислять членов семьи. «Эндрю и Хантер, Кейси и ее кузина, генерал и я». Лори обратила внимание, что себя Мэри Джейн назвала вместе с генералом, как будто они были парой. «Только шестеро?» — уточнила Лори. «Но ведь стол на 8 персон». «Разумеется. С нами еще сидел финансовый директор фонда. Его жена не смогла присутствовать, потому что в последний момент их няня заболела». «Верно», сказала Лори, как будто пыталась что-то вспомнить. «Извините, вы не напомните его имя?» Мэри Джейн посмотрела на нее бесстрастным взглядом, но на вопрос не ответила. «Мне кажется, вам пора приступать к съемкам. Начинайте. Но чтобы через 3 часа никаких телекамер здесь не было, потому что вскоре после этого начнут собираться гости». «Кстати, пока не забыла. Мэри Джейн, вы запланировали на завтра наше интервью с генералом Рейли в загородном доме в Коннектикуте?» Предполагалось, что они сумеют поговорить с Джеймсом и Эндрю в том самом доме, где был убит Хантер. «Но, надеюсь, мой ассистент предупредил вас, что мы хотели бы записать интервью с вами уже сегодня?» «Это будет зависеть от того, насколько я буду занята. Пока что для меня на первом плане наше мероприятие». «Но ведь вы уже дали согласие на участие в передаче. Нам нужно выдерживать график съемок». «И вы его выдержите. Кстати, отведенные вам 3 часа уже пошли. В конце концов, вы можете взять у меня интервью и завтра. Я буду сопровождать генерала в Нью-Милфорд». «Кто бы сомневался», подумала Лори. «Генерал верой и правдой служил стране почти в каждой части света. но если послушать Мэри Джейн, без нее он не мог сделать и шагу. Возможно, кто-то другой и ахал бы от восторга при виде высоких потолков, мраморных колонн и цветочных композиций, однако Лори этот зал наполнял энергией по совершенно иным причинам, не имевшим ничего общего с банкетом, который состоится здесь через считанные часы. Лори была взволнована, потому что обожала съемки. Она обожала это чувство, приходившее со знанием того, что она вот-вот поведает миру историю не просто в словах, но и зрительных образах, драматических паузах и звуковых эффектах. Что бы ни случилось, журналистка знала, что сделает первоклассную передачу. А если ей чуть-чуть повезет, то, возможно, также восторжествует справедливость. Райана она застала в коридоре, нервно расхаживающим рядом с телефонами-автоматами. «Ну как? Готовы к дебюту?» Он приподнял палец, мол, «погоди», и продолжил одними губами зачитывать написанные на карточке слова. «Я в лучшей своей форме». «Ха, по виду не скажешь». Было видно, что он нервничает, и даже не снял полотенце, которым гримеры прикрыли ему грудь и плечи. Лори предчувствовала, что так оно и будет. Алекс являл собой исключение из правил. Адвокат, не впадавший в ступор перед видеокамерой. В отличие от него, многие талантливые адвокаты, виртуозы своего дела в зале суда, перед камерой тушевались, превращаясь в косноязычных каменных истуканов. Были и такие, у кого, наоборот, развязывался язык. Правда, лишь с помощью телесуфлера и шпаргалок. Лори в голову не могло прийти, что Райан объединит в себе оба эти типа. «Надеетесь положить начало новому модному тренду?» — спросила она, указывая на собственную шею. Райан не сразу ее понял. «А, вы вот про что!» — сказал он, стаскивая с шеи полотенце. «Кстати, удалось выяснить что-нибудь новое о том, зачем Темплтону понадобился адвокат?» — спросила Лори. «Пока нет, но я работаю над этим». Райан ее почти не слушал. Все его внимание было приковано к шпаргалкам. «Когда вы позвонили в Генеральную прокуратуру, что вам ответили?» «Как я только что сказал, я работаю над этим. Дайте мне чуть больше времени». Внутренний голос подсказывал Лори, что фразу «я работаю над этим» следует понимать, как «я совершенно об этом забыл». Впрочем, сейчас ей некогда читать ему лекцию о необходимости держать ее в курсе проделанной работы. Еще пару минут, и они приступят к съемкам, а это требует максимальной сосредоточенности. Их первый свидетель Джейсон Гарднер уже прибыл.